Значит, много мы нервничали. У нас то и дело возникали стрессы, напряжение, стало быть. Или мы часто перетруждали глаза, а отдохнуть не давали. Вот из-за всего этого и произошел спазм глазных мышц. Одни из них еще работают, выполняют свои функции, а другие ослабли, из-за чего и получилась некоторая деформация, неправильная форма глаза. Коль скоро кое-кто из вас уже и обнаружили данный недостаток, то мы будем с помощью упражнений и тренировок исправлять форму наших глаз. Станем добиваться того, чтобы стали они идеально круглыми, как и положено по природе. Конечно, дел предстоит немало переделать, чтобы превратить этот чемодан в мячик. Не просто такое дается, но мы преодолеем. Во-первых, необходимо основательно почистить сосудики, что в наших глазах. Вслед за этим сделаем генеральную уборку всего организма, чистку кишечника, печени, поджелудочной железы. А после будем стараться чистоту поддерживать, питаться станем правильно. Выходит, надо нам примкнуть к тем, кто ведет здоровый образ жизни. А если мы еще в подсознании своем плакатик соорудим «Жить менее 120 лет – позор», то ведь и молодеть начнем, не правда ли? Как формируется тот образ мышления, что стариком нас заставляет быть? Вот приходит ко мне на занятие человек и заявляет: «У меня старческое зрение, а ему лет-то всего 30-40. Абсурд?» Или приводит ко мне ребенка 5 лет, а у него очки плюс 5 диоптрий. Так что же у него, уже старческая дальнозоркость? Так вот, милые мои, я утверждаю, что нет никакой так называемой старческой дальнозоркости. Ухудшение зрения наступает из-за неправильного образа жизни, неправильного питания, неправильного отношения к самому себе и к своим глазам. Есть люди, которые всю свою сознательную рабочую жизнь работают одним и тем же штангенциркулем. И он у них не ломается, потому что они его по назначению используют, гвозди им не забивают. А у некоторых измерительные приборы выходят из строя чуть ли не через неделю. Так вот и мы с вами. Глазки свои эксплуатируем нещадно, а потом пеняем на годы. Нет, не годы, не природа, а мы сами повинны в том, что у нас зрение хуже некуда. Матушка природа никаких бутербродов не знает. А нас с вами запрограммировали. Бутерброд не съел, значит, ничего не поел. А этот бутерброд сначала в шлаки превратится, а к среднему возрасту пеленой на глаза ляжет. Точно так же никто не рождается с сигаретой во рту, а многие так к ней привыкают, что и ночью просыпаются, лишь бы выкурить одну другую. А ведь не природа придумала для нас табакокурение. Мы сами изобрели его на свою беду. Мы с вами, дорогие соратники, будем учиться слушать природу, присматриваться к тому, что она нам предлагает, и, конечно, исправлять то, что мы уже нарушили. И в наших планах вскоре появится новый пункт – очищение организма по специальной методике Геннадия Андреевича Шичко. И о душе нашей, слегка заблудшей,